Всем здравия! Это Народное славянское радио. Мы находимся сегодня в клубе «Живой дом». Матушка-Земля очень щедра и добра к нам, людям, живущим сейчас на этой земле. И порой оказывается, что то, что для нас нужно и полезно, оказывается рядом с нами. Об одном из таких продуктов, известный всем, под названием «Иван-чай», мы сегодня и поговорим. А помогут раскрыть нам эту тему специалист в этой области Екатерина Дружинина, хозяйка клуба «Живой дом» Ольга Кузнецова и мои соратницы Елена Ромская и Ольга Аристова. Здравия всем! Здравия всем радиослушателям! Здравствуйте! Екатерина, я предлагаю начать немного с истории. Что такое Иван-чай на самом деле? Откуда в традициях наших предков появился этот напиток, который сейчас всем известен, и, насколько я знаю, возрождается технология изготовления этого напитка, который мы с радостью сейчас пьем за столом, за нашим дружным. Пожалуйста. А если мы говорим об Иван-чае, еще раз здравствуйте, дорогие зрители. Если говорим мы об истории Иван-чая, то источники, которые на сегодняшний день мы имеем, они датируются 18-19 веком, что было ранее очень сложно судить. Для этого есть только легенды и былины. Но мы с вами сегодня поговорим именно о тех фактологических, исторических артефактах, которые дошли в виде письменных источников. И, собственно говоря, Иван-чай появился у нас благодаря китайскому чаю, именно вот в такой сильной, классической традиционной отрасли, которая была сформирована и была ярко выражена на территории Российской империи в течение 150 лет. И благодаря именно китайскому листу, который пришел к нам в 18 веке, появился наш добрый, известный копорский чай. Ну, давай расскажем сначала, что же такое, напомним, вернее, слушателям и зрителям, кто, может быть, еще даже не видел, что такое Иван-чай, расскажи, где он, откуда он берется. И как его называют правильно в науке? Ну, Иван-чай – это вообще, в принципе, семейство кипрейных. В большинстве среди населения известен кипрей узколистный, из которого изготавливают, в принципе, Иван-чай. И в целом копорский чай, который именуют, это узколистный кипрей. Вот он, в принципе, растет у нас в средней полосе, в северной части. Ну, у нас здесь немножко уже подвядшие цветочки, но вот можно, в общем-то, общее представление вспомнить его. Очень часто, когда мы едем вдоль дорог, мы его видим и даже не догадываемся порой, что это такой ценный продукт, ценное растение. Растет, в принципе, Иван-чай везде, но, в принципе, его называют лекарем земли-матушки. Если что-то с нашей землицы происходит, то есть погорело, либо же какие-то другие травмы земли-матушки, то первым, кто вырастает, это Иван-чай. И, в принципе, он создает благоприятную почву для, ну, для дальнейшего растения других добрых наших растений. И если мы говорим об Иван-чае, он изготавливается, как правило, из кипрея узколистного, как вы правильно сказали, он вдоль дороги растет, еще он растет на бывших заброшенных полях колхозных, его очень много, я рекомендую его именно там собирать. Он растет у нас в заповедниках, в лесах, если говорить вот как раз о нашей части, то рекомендую во Владимирские леса ездить, там очень чистый, здоровый кипрей узколистный, и не только кипрей узколистный, я бы хотела об этом вот немножко рассказать. Семейство кипрея, он в принципе представлен, ну, по Википедии 20-24 рода, где больше 6-40 видов, но на самом деле, работая с литературой 19 века ботанической, я находила, что их больше 149 роддонов. И если мы присмотримся к кипрею, который растет у нас на полях вдоль дороги, на самом деле мы отметим, что листочек его разнится. И у нас представлен не только кипрей узколистный. Если говорить о средней части России, у нас здесь широко распространены это кипрей болотный, кипрей мелкоцветковый и кипрей узколистный. Каждый из них по-разному влияет на организм, о чем я, наверное, в ходе нашего беседы обязательно расскажу. И технология изготовления чайного напитка, соответственно, из разных листов, она немножко разнится. Вот. А сейчас, возможно, следует немного об истории, да? Конечно, рассказать. Конечно. Вот что я хотела вот самое главное рассказать и потрясающе. Когда я вела исследования в архивах нашей страны, работала с разными источниками, очень интересно вот такое вот яркое рождение вообще копорского чая на рынке чайного листа в России. И вообще иван-чай – такой вот ребеночек, который все время рождался вопреки. А давай расшифруем, что такое копорский чай. Я сейчас к этому как раз и хочу подойти. Да. В 1717 году у нас была вторая экспедиция, российская экспедиция в Китай, где мы вели переговоры с китайскими партнерами на Кяхте. И был некий гражданин Савелов с Екатеринославской, с царского села, который поехал в составе нашего представительства, и он подсмотрел, как китайцы изготавливают чай. Когда он вернулся на родину, он отметил, что кипрей, ну, иван-чай, лист ивы и медуница, они очень схожи на китайский лист, и вот его такая русская смекалка подсказала ему, что, в принципе, можно из этого-то листа тоже изготавливать подобный напиток и вести торговлю. Ну, собственно говоря, вот этот смышленый человек, в принципе, зародил отрасль иван-чая. Почему копорский чай? Потому что, в принципе, царско-сельский уезд является такой родиной иван-чая, и там была территория, она и есть Копорье. То есть еще до завоевания Петром этих земель у нас была крепость. И в целом именовали эту окрестность Копорской окрестностью, где некий гражданин Савелов и произвел первый чай. В самом Копорье иван-чай на самом деле никогда не изготавливался. Просто местность называлась Копорская. Так как впервые там был произведен иван-чай, так и стали люди в народе называть иван-чай копорским чаем. И на рынок, когда мы вышли на зарубежный, то есть мы вышли в Пруссию, мы на Нижегородскую ярмарку поставляли, мы поставляли даже в Китай наш копорский чай, его так именовали копорский. Замечательно. Оказывается, что это наш чай по миру-то гулял, а не мы собираем сейчас иностранный, цейлонский, китайский чай, считаем, что это самые лучшие чаи. А было-то вон оно, как оказывается. Но здесь справедливо сказать ту мысль раскрыть, с которой я начала, что, в принципе, мы пили травяные сборы, и такого понятия, как чай, в принципе, вот, работая с историческими фактами я не встречалась. Просто для меня, как историка, это очень важна правда. То есть в правде сила. В принципе, иван-чай, вот как продукт, как чайный продукт, он появился благодаря китайскому чаю. Потому что у наших предков, да, у крестьян не было возможности приобрести чайный лист. Ну вот, например, по цифрам, чтобы вы понимали. Допустим, чайный лист на рынке стоил от 145 до 3 рублей за пуд. Если мы говорим об оптовой цене, это было 80 копеек серебра. Ни один крестьянин не мог позволить себе подобные излишества. А когда стали изготавливать из копорского, из иван-чая, да, изготавливать чай и гнать его как суррогат на рынок, то там цена была от 1 до 3 рублей серебряных. И это, от 1 до 3 копеек серебряных. И это совершенно другая цена. И борьба была на рынке именно такая, вот когда начали уничтожать отрасль, а ее начали уничтожать в 19 веке, если вот о цифрах, которые я находила, очень сложно найти объемы производства, потому что производили втайне, как правило, это производилось в распутицу, либо осенью, либо весной, потому что было ряд издано указов в отношении пресечения производства иван-чая. Но вот если смотреть на статистику, я смотрела именно китайскую статистику завоза, импорта чайного листа на территорию Российской империи, это как раз середина 19 века, вот в самый расцвет копорского чая, то сокращение экспорта было на 26-37 тысяч пудов в год. То есть мы можем предположить, что, в принципе, благодаря производству иван-чая мы заполнили рынок, тем самым сократили импорт китайского чая. Вот, если говорить о том, где производился иван-чай, очень интересная география. То есть изначально это было, как я и говорила, Царско-Сельский уезд, потом это Владимирский уезд, Ямбурский уезд, Московский уезд. И география с каждым годом распространялась. И по статистике изначально я смотрела, как правило, это было не больше 23 селений, то в дальнейшем, когда борьба велась с иван-чаем уже в середине 19 века, то я встречала в документах, что, как правило, это было 60-100 селений. И, собственно говоря, жандармерия, она не знала, как это прекратить и как это выявить, и, в принципе, как пресечь производство, потому что американская и кяхтинские компании, они давили на наше правительство, а правительство, соответственно, посредством Сената издавало определенные повеления и указы, которые именно пресекали производство. Интересно, вот в отношении тоже нашего производителя, вот насколько люди, насколько это было действительно подспорье, и люди могли благодаря капорскому чаю как-то существовать, допустим, и насколько эта история была ненавистна, насколько она реально подрывала рынок, потому что я нашла в документах штраф за производство капорского чая от 100 до 300 рублей. Вы представьте, бешеные в середине 19 века от 100 до 300 вот. Рублей это был штраф за производство иван-чая и один месяц лишения свободы. Соответственно, скупщики чая, они могли себе это позволить? Поэтому они не боялись. А русский человек, который жил на земле, непосредственно производитель, который своими ручками создавал этот продукт, он должен был избегать, соответственно, ну, я выражусь, простите, таким словом, насилия, да, со стороны правительства. И, соответственно, производить иван-чай по осени, либо весной в распутицу. Интересно насчет технологии производства. Я очень много искала, мне было интересно, как изготавливали иван-чай. Оказывается, что местное предпринимательство, отечественный бизнес страдал во все времена. Ничто не изменилось, получается, за прошедшие 200 лет. Да, ну это так, отступление, да, идем дальше. В отношении производства иван-чая, как его изготавливали, наши предки не заморачивались, все было очень просто. Я думаю, следует сказать, как собирается, в принципе, листочек. Вот, допустим, сейчас мы начинаем сбор иван-чая с мая месяца, да, и заканчиваем по сентябрю. Наши предки, они собирали в конце августа и в сентябре. Это было не вызвано там, тем, что лист лучше, это было вызвано тем, что были покосы. Соответственно, люди трудились, им некогда было собирать иван-чай. Поэтому по весне они, как правило, собирали медуницу до начала работы на полях, а осенью они собирали иван-чай. Если мы говорим о капорском чае, тоже развенчить такое небольшое заблуждение. Капорский чай – это не совсем лист Киприус калистого. На самом деле капорский чай – это была смесь. Это был лист рябины, который придавал цвет настоя более яркий, насыщенный, чтобы быть более похожим на китайский чай. Это был Киприус калистный, либо же иван-чай, как мы его сейчас именуем. Это была медуница, лист ивы. Это был сокольник и много-много других трав, которые добавляли, делали такую, ну, сбор примесь, и чтобы он был максимально похож на лист чайного китайского листа. Именно капорский чай, изготовленный из иван-чая чисто, это считался элитный чай среди капорского чая, потому что по своим органолептическим показаниям, по вкусовым, по цвету настою, ближе всего к китайскому чаю был именно наш иван-чай. Вот, он был более схож, его было легче потребителю донести как бы под именем китайского чая. Это название иван-чай Екатерина когда появилось. Но есть легенда о том, что был некий парубок Иван, да, который там ушел от матери в такой вот рубахе, какой-то вот даже у нас цвет, но он и не фиолетовый, вот. И мать его вот ожидала, он никак не возвращался, и вот колыхался наш иван-чаюшка, да, с таким цветом, и ей все время казалось поутру, что вот Иван ее возвращается. Но это такая вот известная легенда. Вот, в отношении исторических документов я ничего подобного не находила, вот, в отношении как-то, вот он как прописан иван-чай, почему, если работает с документом там, то почему именно иван-чай? У меня складывается впечатление, что имя Иван просто это основное имя на Руси. Угу. И чай назван самым громким и самым ярким именем Иван. Это вполне закономерно, раз он так был распространен, это растение. Вот у меня это мои ощущения, это предположения мои. Да, кстати, в отношении, интересно, хочу заметить, допустим, до появления китайского чая у нас иван-чай очень потреблялся активно в Сибири и на Урале. Но если говорить о центральной России, если говорить о западной части, то там, в принципе, подобного травяного сбора не знали, несмотря на то, что он рос, его не использовали. Вот. А когда уже пришел китайский лист, и он пошел по нашей земле матушке, и, собственно говоря, соответственно, копорский чай, только тогда люди стали знакомиться с иван-чаем. А изначально, в принципе, это такой сибирский, можно сказать, уральский напиток, да, который реально потребляли до прихода китайского листа. Но он не считался как чаем, то есть он потреблялся просто как травяной напиток, да, очень полезный, очень качественный, но именно он не относился к чаю. А вот, кстати, о полезности этого напитка, вот поподробнее как-то можно? Вот какая именно польза? Сейчас... Или здесь уже нужно будет технологии изготовления коснуться как-то? Здесь очень важный момент, который я хочу сразу донести зрителю и вам, уважаемые, хотел сказать гости я. Да, мы сегодня все в гостях, да. Я уже сказала, что мы живой дом. Да. Нужно понимать, если мы говорим о чайном напитке, о ферментированном листе, то мы здесь должны говорить с точки зрения безопасности влияния этого чайного напитка на наш организм. Если мы говорим о лечении, да, таком в ключе фитотерапии, то тогда это ни в коем случае не ферментированный лист, это чисто живой зеленый листочек, да, который нужно правильно потреблять и в определенных случаях исключить его потребление. А на самом деле... В сухом виде или сушить? Его можно и сушить, можно и заваривать живой листочек в зависимости от задач, какие стоят, ну, перед человеком. Известные традиционные болезни, которые помогают профилактировать кипри узколистный, это, естественно, изжога, это, ну, в целом желудочно-кишечный тракт, это у нас ОРВИ, ОРЗ, это давление. И сейчас наука, которая работает вот непосредственно с вытяжками из кипри узколистного, именно из кипри узколистного, говорит о том, что он помогает профилактировать еще и онкологии незлокачественной. Здесь я хочу рассказать, наверное, личную историю. Вот, в принципе, как мы к этому пришли. У меня, ну, у нас у чайного технолога, у матери была опухоль матки, ну, в силу возраста, и должны были готовить как раз к операции. И я много работала с литературой, не в том числе с исторической. У нас еще потрясающие исследования есть наших докторов наук в сфере медицины. То есть, если зайти на сайт Академии наук, там 33 источника есть. Это полные клинические исследования. И как бы мне интересно, я пришла в отрасль, я максимально старалась поглотить информацию. И я столкнулась с тем, что как раз-таки сейчас активно применяют в лечении незлокачественных опухолей из вытяжки иван-чая разные фитопрепараты. И мне стало интересно, ну что это, как это происходит. Я стала изучать, какие элементы, химические вещества содержит в себе кипри узколистный. И вела смежные исследования исторические. Вы представляете, в одном из травников 1827 года не было понятия вот латинского, которое мы сейчас знаем о кипри узколистном, но по описанию именно этого листа в народном таком ключе я сразу определила, что это иван-чай. Так вот, наши тогда были здравницы. Вот, в здравницах у людей, у женщин в такого преклонного возраста, которые вот жаловались как раз, ну, опять-таки, в то время не было вот этих латинских, да, соответственно, знаний, болезни, но жаловались с определенными симптомами как раз в боли в области паха. И вот наши знахари, они осенний лист иван-чая, из осеннего листа иван-чая делали определенные настои. И в течение года заставляли потреблять. И там написано, как это сделать и в каком количестве пить. И вот мы рекомендовали как раз вот Лидии Ивановне, матери вот нашего чайного технолога, это делать. Она не восприняла это всерьез, но она человек верующий. И она пропастилась, и у нее была жуткая изжога. И вот наш чайный технолог говорит о том, что ну, вы выпейте иван-чай, он изжогу снимает. Она стала пить иван-чай от изжоги. Естественно, у нее через 10 дней она забыла об изжоге, как она называется. Но через месяц у нее исчезло кровотечение, вот, которое у нее было. А через 3,5 месяца, когда она полетела в Астану на обследование перед тем, чтобы ее клали на операцию, выяснилось, что у нее миома, или как, я не стану правильно, она уменьшилась, она перестала кровоточить, и ей в целом отменили операцию. Вот это такой реально практический случай, который был на моей практике, и у нас потом я даже сделала определенный сорт, производила чисто из осеннего листа. Вот единственное, что я не успела лабораторные испытания провести, я проводила лабораторные испытания майского листа, проводила лабораторные испытания листа, когда мы собирали конец июня, середина июля, именно в нашей средней полосе во Владимирской области. Вот у меня был еще такой живой интерес, я думаю, его смогу осуществить, это произвести исследование осеннего листа и реально посмотреть, что там такого содержится, почему это влияет. Вот, Кать, смотри, мы сейчас сделаем небольшое отступление от плюсов и, может быть, минусов иван-чая. Давай немного расскажи, что тебя-то привело в эту область, себе. Что тебя заставило, побудило так изучать этот предмет, это растение? Расскажи о себе. Ой, я даже не знаю, так дороги сложились. Ты говоришь, вот наш технолог, вот еще что-то. Ты профессионально занималась этим? Да, у меня... Я в этом году не вошла в производство. В целом, я лично занималась... Уже в течение 4 лет у меня было свое производство иван-чая. Чайный технолог с 11 года занимался производством иван-чая. Это наша команда, да, с которой мы создавали компанию. Вот. Я, в принципе, попробовала в Сибири иван-чая в 2014 году. Признаюсь, он мне не понравился. Жуткий кислый вкус, непонятный цвет настоя. Вот если вы сейчас видите, да. Заметили, чашечка чистая. Вот, потребовалось 3 года, чтобы прийти к такому напитку, чтобы он был приятный, вкусный и не оставлял этот ужасный налет. Вот я попробовала его, он мне не понравился, но сама легенда, история о том, что зарождается отрасль, она меня заинтересовала как патриота, и я тогда думала на предмет того, где мне реализоваться. И как-то оно все само сложилось, нашелся инвестор, который проинвестировал в проект, и я вошла в эту нишу. А я человек ответственный, когда вхожу, я сразу начинаю этим жить. И понеслось, поехало. Сначала архивы, потом сайт Академии наук, потом живое производство, когда я сама ходила ручками, его собирала, когда мы изготавливали. Потом мы привезли из Китая оборудование. Пришли к пониманию, что все-таки нужно делать фабричный чай, если мы говорим именно о популяризации продукта на рынке. Вот таким способом все это завертелось. Сейчас я в мае ушла, в принципе, с рынка. Это была очень такая глубокая боль. Я решалась уходить или не уходить. Но я думаю, я вернусь в эту отрасль с новыми силами, с новыми инвестиционными возможностями и буду дальше, в том числе, вести пропаганду за популяризацию этого напитка. Но, в принципе, он уже достаточно популярен. Здесь сейчас научиться важно его качественно приготавливать, чтобы человек, который попробовал иван-чай, он хотел его пить, он хотел к нему возвращаться и меньше потреблять те суррогаты, которые представлены на рынке. Но еще большая моя любовь к иван-чаю проявилась, когда я стала мамой. И я действительно поняла ту разницу, когда у меня, особенно ребенок пошел в сад, и стали все сопли, горло. А я-то понимаю, что он в себе содержит... Я могу рассказать, что он в себе содержит? Я, кстати, слышала, что в нем содержится практически вся таблица Менделеева. Это так, нет? Но насчет всей таблицы Менделеева, слава богу, нет. Он был тогда ядовитым. Антиоксидантные, наверное, свойства. Да. Но в классическом в нем содержится 15% слизи. Звучит это малоприятно, но как раз именно они, как и в гранате, помогают зарубцовывать язвочки, благоприятно влияют на желудочно-кишечный тракт. И в 100 грамм сухого продукта находится 100 миллиграмм аскорбиновой кислоты. Что интересно, даже при ферментации, обжаривании листа, это я через свой эмпирический опыт, через лабораторные исследования, которые я со своим чаем производила, аскорбиновая кислота и слизь – это единственное, что остается. Прибавляется зола, которая очень полезна, в том числе как сорбент влияет на наш организм. И прибавляется еще несколько полезных элементов, которые благоприятно влияют именно на стабилизацию давления. И я о чем хотела сказать. И я читала вроде, что он помогает при ОРВИ, ОРЗ. И я так думаю, помогает или нет. И действительно, слава богу, любые сопли и прочее, зверобой и иван-чай, это, в принципе, два моих спасителя, которые позволяли мне Ярославушку, да, там, без всяких антибиотиков, без ничего выводить в здоровое состояние. Поэтому, да, это работает, да, так и есть, иван-чай помогает. И это был ферментированный лист. Если мы говорим о зеленом листе, здесь бы я хотела рассказать уважаемым зрителям, у него есть определенные показания, на самом деле, которых, ну, мало еще известно, вот, населению, но нужно распространять эту информацию, потому что иван-чай, как правило, у нас потребляют люди уже в зрелом возрасте, и как раз люди, которые имеют густую кровь, ну, склонны к тромбам, тромбофлебиту, и люди, которые имеют больную печень, ну, особенно это мужчин касается, вот как раз им потреблять неферментированный лист нужно очень осторожно и в небольших дозах. Особенно ни в коем случае не делать из него такие травяные сбитни, да, не настаивать их, не концентрировать. Это зеленый его, это именно зеленый лист. Да. Зеленый свежий просто в чай добавить можно, вот если травяной чай сбор делаешь, да, вот и там, ну, разные травы, и положить вот только сорванный свежий зеленый чай туда. Все можно, но осторожно. Если вы знаете, что у вас густая кровь, иван-чай, он очень сгущивает ее. Если вы будете постоянно пить, вы просто можете усугубить свое состояние. Мы же это не знаем. Это да, это не ферментированный. Это не ферментированный, если постоянно пьешь, не будет. Нет, не будет, не будет. Слава потому Богу. Что в процессе ферментации, соответственно, да, когда мы, у нас происходит высвобождение полезных бактерий, энзимов, когда происходит, как-то сказать, да, в прямой эфир, да, гниение листа, некрасивое такое слово, но как ферментация. Жизнь не жизнь, так и есть. Да, жизнь не жизнь. Определенные здоровые компоненты, которые вредны как раз людям с подобными заболеваниями, они, ну, погибают. Поэтому ферментированный можно. Об этом как раз товарищ Корсунь, доктор, кажется, он медицинских наук, у него тоже есть книга, хотя... Вот, и он там тоже об этом пишет, он проводил клинические исследования, что именно ферментированный лист его можно потреблять. А вот порченные листы можно собирать или все-таки нужно отбирать только хорошие листики? Ну, можно с точки зрения маркетинга, конечно, сказать, что только хороший лист, но мы же с вами живые люди, мы понимаем, что когда ты лист собираешь, он собирается, ну, разный. И если там гнилой лист, ты его достанешь, да, если там у тебя гусеница вот в листах. Но в целом, ну, не будет такого, что ты идеально вот листочек к листочку на соберешь. На качество это не влияет, если попадаются, скажем, вот, ну, вот здесь вот какие-то вот... Ну, вот такие листочки, там. Такие листочки, как бы, ну... Вот если он весь такой, да, его, да, в принципе, не будут собирать. Для этого есть просто понимание у производителя, что нужно 1/3 от стебля собирать, не нужно его весь, как некоторые от корня собирают. Но у нас это, к сожалению, вот с позавчерашнего дня немножко уже доживающие, что сохранили. Потому что в Москве, к сожалению, вот на территории не всегда можно найти в парке где-то иван-чай. Ну, 1/3 собираете листа, как правило, он... Ну, такой эстетический. Вот, давай перейдем плавно к изготовлению иван-чая. Мы как раз переходим к этому. Какие листочки собирать, как его собирать и как дальше готовить? К тому, к чему я пришла, ну, через свой собственный опыт. Да, и где лучше собирать? Ну, лучше... В зависимости, какой иван-чай вы для каких целей собираете, конечно, его лучше не собирать возле дороги. Это однозначно. Я думаю, это все понимают. Поэтому его собирать можно где угодно, если у вас хотя бы там, не знаю, есть 1,5 километра от дороги, да, а у нас, в принципе, повторюсь, колхозы развалины, и благостных мест для сбора иван-чая достаточно, в том числе и средней полосе. Если мы берем Сибирь, или Урал, так там вообще разгуляйся душа, собирай его где хочешь, в каком количестве. Я когда в экспедиции была в Томской области и увидела этот гигантский иван-чай, больше 2 метра, там, я не знаю, километры во все стороны, не видно горизонта, то вот просто благостное место, где собирать чаек. Да? У нас здесь немножко это скромнее в центральной полосе, но все равно, в принципе, в Рязанской, вот, во Владимирской, в Костромской, в Калужской, да, в принципе, и здесь его достаточно. Подмосковье. И в Подмосковье, да. Но, в Подмосковье, у меня непосредственно, вот, допустим, производство в Электрогорске, на границе с Владимирской областью, да, вот я не скажу, что вот в Подмосковье ты сильно разгуляешься, как раз в связи с тем, что здесь все-таки инфраструктура отстраивается, и производство есть, но вот мы как-то честно по душе не стали здесь собирать, поэтому не так далеко отъехать во Владимирской области собирать. Но если у вас чистые места, то почему лучше бы и нет? Лучше за 101 километр. Да. В Ярославской области, я знаю, в Ярославской хороший чай. Вот, об иван-чае. Я изготавливала 8 видов классического иван-чая. Собирала я его в разное время. Вот, допустим, мы собирали в мае, когда он совсем маленький, только шел. Да, а вот. В мае он уже цветет, прошу прощения? Нет, в мае он не цветет. То есть можно в мае собирать и не цветущий? Да. Мае самое главное его правильно собирать. Если вы как бы, ну, его под корень соберете, он не пойдет в рост, да, соответственно. Ну, вы просто как бы погубите, да, Ванечку. То есть вы собираете мелкие листочки осторожно, да, так, чтобы, ну, не повредить растение, оно шло в рост. Почему именно майские? Именно майские листочки, вот эти маленькие, они больше всего содержат в себе аскорбиновой кислоты. И вот если мы хотим действительно сделать себе сбор в зиму, то лучше собирать вот майские листочки, потому что это вот, ну, максимально количество в себе аскорбиновой кислоты лист содержит. Если мы говорим уже о... Я говорю еще очень важно о центральной полосе России. Нужно понимать, что если мы говорим о северных, да, частях нашей великой родины, о востоке, там, о западе, то есть, ну, совершенно по-разному лист в разное время начинает и цвести, в разное время расти. Я сейчас говорю о средней полосе, где непосредственно у меня было производство. Соответственно, июнь, июль, в зависимости от погоды у нас, да, он начинает цвести. И вот он, я собирала до цветения, из него очень хороший выходит такой классический чай, похож чем-то вот на советский, такой индийский. Он дает очень такой легкий, вот у нас он сейчас заварен, он схож, у нас заварен Иванушка, он схож по цвету с индийским, но он такой более мягкий. А вот этот вот, когда до цветения, вот прям самый пик, он прям вот действительно этот вкус, я все время вспоминаю свое детство, в поезде этот чай тебе заваривают, вот эти вот, где слоники нарисованы, он максимально приближен. Я не могу объяснить, почему по своим органолептическим, да, вкусовым показателям он приближен, но вот так себя лист ведет, так он себя раскрывается. Когда мы его уже собираем после цветения, как раз вот здесь лист начинает себя вести немножко иначе. Он очень полезен как раз в отношении профилактики желудочно-кишечных заболеваний. В нем уже меньше содержания аскорбиновой кислоты. И вот, работая как раз на сайте Академии наук, исследования, которые вот отечественные наши сейчас ведутся, там вот начинают в листе появляться вот эти микроэлементы. Я честно вам не назову такие сложные названия, но которые, кому нужно, откроют, да, и посмотрят. Да, да, но которые именно влияют благоприятно на то, чтобы помочь, да, рассосаться незлокачественным новообразованием в теле. И вот максимально осенний лист, конец августа, начало сентября, вот он уже такой эстетически, может, не очень красивый, но он действительно очень полезный. И я вот рекомендую женщинам вот после там 40 его потреблять, потому что это вот действительно большая польза. Так вот, о технологии приготовления иван-чая. Изначально, когда мы начинали, как все, это было ручное производство. Потом это был гранулированный через мясорубку. И, естественно, самое главное, мы его делали, как все, по тому известному рецепту, который распространен в интернете. То есть мы его ферментировали. Простите меня, очень неправильное продолжительное время. То есть и до суток доходило, да. И рецепт обжаривали, много, и вот обжаривали вы его так. Но есть классический рецепт, который все, сказать, что правильно, который все проходят. К чему мы пришли? Вот вы пили иван-чай, он разный. Вот, прежде всего, у нас в большинстве иван-чай, он с кислинкой. Ну вот, мы тут приготовили несколько. Почему он с кислинкой? Все очень просто. Потому что его переферментировали. Потому что лист сгнил. Он сгнил, его обжарили, и мы пнем гнилой лист. А если кислинки нет и немножко, скажем, терпкий такой вот он получается? Это здоровый хорошо, чай. Да? Он может быть, кислинка тоже разная, он может быть слегка с кислинкой. Да. Здесь же зависит именно еще от того, какой вы типрей собрали. Люди же не различают, какой типрей собирают. Когда мы стали уже более это глубоко, да, ну, глубоко подходить к этому вопросу, мы в целом, у нас, мы собирали по полям, у нас были пронумерованы поля. И мы никогда не мешали собранный лист с разных полей. Я почему? Вам... Вот сразу вопрос, Катя. Вот я, например, тоже так любительски занимаюсь иван-чаем, но я иногда мешаю вот эти вот... Там кусочки собрала, бывают, тут собрала. Бывают, да? Вот такие листики, а бывают совсем еще узенькие. Вот у нас бывают очень большие области, листья, да. Большие, крупные. Крупные. И, в общем-то, я, например, не обращала внимания, что можно, нельзя там мешать все в одну кучу. И здесь вопрос не в том, что нельзя. Я говорю о том, что мы не мешали. Мы, во-первых, вели исследование, ну, нам было интересно. Да. Второе, мы пришли к тому, что у нас здесь помимо кипрея узколистного есть другие виды кипрея растут. И когда я уже с точки зрения науки к этому стала подходить, ну вот, например, мы говорим о зеленом листе кипрея узколистом. Я говорила, что люди, у которых густая кровь, им нельзя его употреблять. А вот, например, кипрей мелкоцветковый, который у него листики более мелкие, он отличается именно непосредственно цветочком. Его, в принципе, до цветения очень сложно распознать. А вот как раз когда цветение наступает и после цветения, он очень отличается от кипрея узколистного. Вот его как раз можно потреблять в зеленом виде. Вот, если мы говорим о кипрее болотном, он очень хорошо чистит кровь. И вот, допустим, у нас Электрогорск, он на болотах стоит. Мы его в производство не запускали, потому что его тяжело собирать. И в такие объемы, там 2-5 тонн ты его не соберешь. Но для себя мы собирали, для себя, для своего круга, для своих друзей. И вот, допустим, раньше я кленовыми листьями чистила кровь, потом я стала чистить кровь, в том числе и благодаря кипрею болотному. Я поэтому и не понимала иногда, думаю, почему, начинаешь вроде проходить к нему, а там вода. И для меня всегда был тоже вопрос, почему вот он растет и тут. Это, оказывается, два разных вида. Да, и на самом деле их очень много. И когда мы это открыли, у нас был такой... Ох, то есть там китайцы готовят, у них там утренняя заря, ночная заря, зорица. И у них, в принципе, это все один чайный лист, а у нас такое многообразие в этом семействе. Больше 640 видов, 20-24 рода, это которые нам известны. Я вот говорю, обращаясь к исторической литературе, да, мы находим еще большее количество родов. Вы представляете, сколько напитков можно произвести только из кипрея? Только из кипрея. Вот, Екатерина, прошу прощения, собирать его, когда лучше вот эти листья? Утром, днем, вечером, там, когда солнце встало или там, в общем-то, время какое-то есть? Время определенное? Суток. Или когда можно? Но здесь вы уже говорите о том, что когда вы для себя собираете... Утренняя, вечерняя заря. Для себя любимые. Да, вы можете это связать и с определенными нашими народными праздниками, и с определенной энергией Земли Матушки. Конечно. Да, с влиянием энергии. Да, это немножко у вас более такой будет глубокий, проработанный сбор, нежели это делать, конечно, в масштабных производствах, потому что я сейчас выступаю с точки зрения производителя. Если говорить о себе, то, конечно, я там и накупала, собирала специально. И выезжали мы до рассвета его собирали и на рассвете, в зависимости от того, с какой целью, да. Я не знаю, еще в эфире. Вечером говорят. Да. Хочешь ли ты там заговор на него сделать? Какие цели ты преследуешь? Вообще обращаются же, прежде чем собирать травы, в том числе иван-чай, обращаются и к матушке земле, да. И к Творцу, и к родам. Что нужно правильно тоже с растениями это взаимодействовать. Это благостно. Вот, да. Наверное, главное, наши зрители, они, в принципе, кто для себя будет производить подобный продукт, они с радостью, да, там, по велению своего сердца смогут это все сделать. Но в плане производства, конечно, ты подобную традицию, ее очень сложно организовать с тем учетом, что, в принципе, русский человек... он не хочет собирать иван-чай, и его, когда в поле приводишь, он с такими глазами оттуда его вылетает. И... Ну вот смотри, Катя. По-моему, мне кажется, очень легко мне собирать его. Кажется, что многие собирают. Вот, покажи, покажи, Елена, как за цветочек берешь и листочек обдираешь. А у нас, кстати, да. У нас, кстати, на радио мы с Алексеем Орловым выпустили такой ролик, есть у нас, как собирать иван-чай. Поэтому, если кто-то заинтересуется, как нужно держать цветочек, листочки обрывать, могут у нас найти на сайте. И вот что хотел сказать. Конечно, производителям это здорово, но в основном, наверное, нашу программу будут смотреть любители, которые любят собирать иван-чай. Давай подробнее о том, вот как ты готовила сама для себя чай, и что вот делала, какие-то плюсы, минусы, нюансы. Вот об этом. Вот сейчас один еще вопрос. А разве травы берут по росе? Если мы берем утром, роса. Да. Мне вот это важно знать. Разве иван-чай берут? Да, он же влажный лист получается. Да, мы собирали. Вы собирали росный. Да, я вам скажу более того. Для того, чтобы сохранить лист иван-чая, его нужно, вот если вы сделали в больших объемах, его нужно содержать в небольшой сырости. Если у вас не будет сырости, во-первых, он у вас раскрошится, а во-вторых, он... Мне, конечно, можно сказать, что это земляной чай, но он потом дает не очень благоприятный вкус, поэтому если вы в зиму заходите, его нужно держать в таком, ну, слегка увлажненном помещении, в холодном, и тогда вы можете лист сохранить, но особенно если это в больших объемах. Это зеленый сушеный лист, имеется в виду не ферментированный чай, именно об этом сейчас. И о зеленом листе... И о ферментированном. Мы не хранили по-разному. Мы изначально, когда запустились, мы хранили в сухом помещении лист. И я вам скажу честно, у нас там порядка 300 килограмм, они просто вот пропали. А тот лист, который у нас хранился в зеленом виде, у нас был сорт Иван Дурак. Это смесь зеленого листа и ферментированного. И вот лист, который у нас хранился на производстве, то есть такое достаточно холодное помещение, сырое, он у нас весь сохранился, знаете, как будто его, я не знаю, в вакуумную упаковку поместили, и он в благости себя сохранил. Вы, когда его собираете по росе, вы же будете его все равно сушить. То есть вы его будете либо в печи сушить, либо вы его будете на солнышке подсушивать. Потом вы его будете подвяливать. То есть, в принципе, если вы его собрали по росе, ничего смертельного в плане технологии изготовления не будет. То же самое тогда и при дожде получается, да? Но при дожде вот вы... Дождь и роса – это разные вещи. Ну, роса – это выделение листа еще. Это выделение растений. Да, здесь именно говорилось о том, что как ферментация, я полагаю, вы спрашивали. Mm-hmm. Поэтому я говорю, с точки зрения технического процесса, именно технологии приготовления, вы не пострадаете. Вот. А с точки зрения энергии, это же так благостно по росе, ножками, босиком собрать лист, вот, из него сделать. Ну, это уже вот, такое... Все хорошо, мы собрали лист, да. И что дальше? Рассказать именно о самой технологии или рассказать о... Да, я думаю, что интересно будет, ну, коротко, конечно, ключевые моменты. Давайте я коротко совсем о технологии пойду. Мне кажется, она вот известна достаточно всем. То есть мы собираем лист. Самое главное, первое, чтобы лист не спрел. То есть когда вы его собрали, он, особенно если это в мешки собирается, нужно, чтобы он там, ну, действительно, не больше часа находился. Иначе, особенно если это на солнце, он у вас спреет, и просто, ну, ваш труд канет в лету. Вот, и будет очень печально. То есть вы его собрали, вот, потом у вас, ну, какое-то, я не знаю, есть помещение, либо же там это во дворе, ну, в зависимости, как кто-то дома на балконе, да, вы его там либо на противень, либо на какой-то настил, вы его разложили, этот листочек, и его очень важно сразу, ну, немножко пошарушить, да, ну, как бы взбодрить, кислород пропустить. И, в принципе, мы сразу просматривали там вот плохие листочки, как мы говорили, особенно как в больших объемах там и гусенички, и червячки, ну, то есть это все... То есть перебрать веточки, его нужно. Да, вы его перебираете и оставляете, чтобы он маленько подвялился. Угу. В зависимости, конечно, от объема вы смотрите, то есть у меня были большие объемы, поэтому у нас было одно время подвяливания. То есть если у вас, ну, маленькие объемы, вы смотрите, он маленько у вас подвялился, вы его еще раз... там немножко перебрали, да, кислород прогнали. Если у вас есть время, он у вас подвяливается. Желательно там в течение какого-то времени подходить и лист теребить, да, ну, чтобы кислород проходил, он менялся, и он мог подвялиться более качественно. Потом вы его подвяли, когда вы его он у вас подвялился, вам нужно запустить процесс ферментации. Вот здесь даю совет. Все крутят колбаски. Да. Я рекомендую крутить шарики. Первое, у вас быстрее выделяется сок, он быстрее начинает ферментироваться. Вот. И второе, он быстрее ферментируется, сейчас в процессе ферментации, о котором мы поговорим. То есть вы берете и разрушаете лист. А вот если мы просто такие... мять так тесто его? Можно тесто, но вы технически, если начнете колобочки крутить, вот вы просто попробуйте. Мы, когда ручное, мы вот делали и колбаски, и мяли, чего только мы не делали. Потом, когда осенила гениальная мысль, что его можно по кругу прогонять, вы просто ускорите реальный процесс, и у вас будет более качественная ферментация и более короткие сроки. Соответственно, вы разрушили структуру листа, запустили ферменты, и ваша задача, чтобы он подвялился. Да? Я подвяливаю, мне нравятся пищевые боксы, которые, в принципе, они везде продаются, в ИКЕ, вот кладете его в пищевой бокс, накрываете там полотенцем влажным и оставляете его. Здесь очень важный момент, раскрываю секрет производства иван-чая качественного и хорошего. Вы его ферментируете от 4 до 8 часов, не больше. А если больше? Вот все, что больше. Иногда дают рецепт, чуть ли не сутки. Там, и трое суток. Да. И да, это просто тихие, деликатно. В общем, так не нужно делать. Вот просто вы возьмите и проверьте то, что вот нужно же практикой исходить. То есть я вам говорю по сердцу. Вот если вы можете провести эксперимент дома, вы можете заферментировать такое количество часов, заферментировать там 12 часов и заферментировать сутки. А потом вы его, когда приготовите, вы его заварите. И вы просто сами поймете, какой чай вкусный и как он отличается. Вот как раз тот самый кислый вкус. Это и есть переферментированный чай. Есть люди, которым нравится эта кислинка. Если это оно нравится, и человек хочет потреблять такой продукт во благо, пускай он может это делать для себя. Но если мы говорим о здоровье, а мы же люди русские, мы же за правду, мы же понимаем, если лист сгнил, то он в целом он не может быть полезным для организма. И когда мы его рекомендуем своим близким, или там даем своим деткам, или там даем своим пожилым людям, мы должны эту ответственность просто осознавать. То есть мы можем бить себя в грудь, говорить там, что вот мне нравится такой чаек. Но для себя готовь, но ты понимаешь, что у тебя сгнил листочек, ты его еще зажарил, и ты даешь, говоришь, что это здоровый продукт человеку, но по сути он пользы никакой не несет, а то еще и вред несет этому организму. И изначально мы тоже готовили, я вам скажу, и 12, и 14 часов, только когда мы уже через 3 года, мы экспериментировали, очень по-разному его готовили. Когда мы пришли к этому пониманию, мы стали его не больше 8 часов. Безусловно, классически, вы чувствуете вот этот запах, изюма, чернослива. Да, вы его чувствуете прям, но здесь сложно. Вот вы когда начинаете готовить, это, наверное, как борщ или любое другое блюдо, вы чувствуете, вы понимаете, что вот он уже готовый, этот листочек, вы его извлекаете, соответственно, и в дальнейшем, кто режет его, кто через мясорубку, в зависимости тут уже от того, какой вы листочек хотите. Вы хотите цельный, да. Просто вот так вот разобрать. Да, у вас будет крупнолистовой. Да, конечно, можно все, что вы хотите. А ваша задача его обжарить. И здесь очень много споров на предмет того, как же его обжаривать. Это прям русский человек, он же идеалист. Это очень же важно, какая температура должна быть. Вот здесь второй, но это не секрет, это такая тоже моя боль, которую я, в принципе, начала с производителями иван-чая обсуждать, и мы пришли к этому пониманию и людям рассказывать. Вам, наверное, всем известно, что из кипрея у нас очень благостный мед. Наши пчелочки изготавливают. О чем это говорит? О том, что лист иван-чая в себе тоже содержит эти вещества. Так вот, через 3 года мы только к этому пришли, когда заказали оборудование из Китая, и я на самом деле первое у меня было паническое такое состояние, когда мы, наш чайный технолог каким-то чудом решил сделать дополнительную вытяжку. Мы приготовили первые свои фабричные 50 килограмм и из 50 килограмм листа вытянули вот такой кусок воска. И здесь я поняла, что в течение даже какого-то определенного времени я сама потребляла лиск, который в себе содержит воск. Ну, то есть здесь нужно понимать, что, естественно, мы говорим о том, что иван-чай, он альтернатива китайскому чаю, его нужно пить прежде всего деткам, там, пожилым людям, что он такой качественный, такой-то полезный, а на самом деле он в себе содержит воск, и если его неправильно изготавливать, мы просто людям даем напиток, да, который они при чрезмерном постоянном потреблении могут нанести себе какой-то вред. Я просто очень, ну, для меня вот очень вот ценна ценность самого человека, и я очень трепетно к этому отношусь. Поэтому я говорю то состояние, которое у меня, ну, оно прям искреннее и было, и есть, и я говорила, и буду говорить. В иван-чай содержит в себе воск. Это нужно признать, и нужно научиться его вытягивать. Вот этот самый налет, это не масло. Это когда вы приготовили лист, и, не дай бог, это кипреус калистный в полном его богатстве. Он максимально именно кипреус калистный содержит в себе вот этот воск. Вы его заварите, знаете, вот есть аж черная чашка. Да, да. Вот, вот я этот как вот, раз хотела спросить, вот вы сказали, что вот белая этот, чашка, бывает черная. Вот да, это и что делать? Говорит о том, что... Ну, либо такой напиток не потреблять постоянно, ну, то есть понимать, что в нем содержится. Это как ты. Но мы говорим сейчас о приготовлении. Да. Что делать, чтобы этого не было? Его нужно вытягивать. Мне сложно сказать, дать рекомендацию людям, которые изготавливают дома в печке, вот, ну, в обычной, да, там, в газовой, сушат его, потому что я, честно, технически, я не понимаю, как там можно сделать вытяжку, но люди, которые заказывают вот эти вот, я знаю, ну, тоже с поддонами небольшие вытяжки для сушки чая, там несложно попросить супруга, там, я не знаю, отца, брата сделать такую небольшую трубу, да, которая бы вытягивала дополнительно. И просто вытягивать этот воск. И вот два простых... Он вытягивается вместе с паром? Да, в испарении. Он в испарении. Да? Вы его прям... Да, просто открывают духовку, я знаю. Я вот, я говорю, я технически так не делала, поэтому, ну, я где некомпетентна, как я не делала, я не могу давать рекомендации. Ну, просто я теперь понимаю, почему все говорят, что нужно при открытой духовке. Вот именно поэтому, да. Еще, когда там в духовке крутится пропеллер. Да. Значит, это хоть как-то, но помогает. Все равно помогает. Но нужно как бы смотреть, если у вас есть хоть небольшой налет, ну, как бы понимать, что проверить. Ну, как бы, ну, есть. Ну, то есть, ну, нужно понимать это. Вот самое главное это понимать. Когда вы понимаете и принимаете и это... И при какой температуре и сколько по времени нужно сушить его? Соответственно, о сушке. Мы сушили по-разному. И на 40, и на 60, и на 80, и на 120. И здесь уже мы пришли к пониманию, что его нужно по-разному сушить, в зависимости от вида, который ты делаешь, и от целевой аудитории, которая хочет пить. Есть люди, которые любят обжаренный лист, вот они прям, ну, любят, чтобы иван-чай, он был как чай. Соответственно, да, здесь температура да, я вот люблю крепкий 100-120 чай. Градусов. Угу. Соответственно, есть люди, которые там воду до кипения не доводят, да, они, ну, как бы за то, чтобы более... благоприятно питать свой организм, да, водой. Соответственно, здесь можно от 40 до 60 градусов. Но с точки зрения медицины, даже когда мы готовили чай на 40-60 градусов, мы всегда в течение 2-3 минут все равно его обжаривали да, на 100-120 градусах. Потому что мы с вами не 100 лет назад... И мы знаем, какой у нас дождь, и мы знаем, как нашу почву отравляют. И, соответственно, если мы хотим, ну, как бы мы же о здоровье, мы к иван-чаю приходим как бы за здоровьем, то, конечно, его лучше там в течение какого-то времени маленько обжарить, чтобы его, ну, так сказать, обезопасить. И в дальнейшем можно его подсушивать на той температуре, которая, ну, при той температуре, которая вам будет удобна. Если, конечно, человек там, ну, сыроедет, то он, в принципе, его не будет... соответственно, обжаривать. Вот, допустим, я когда летом на сыроедение переходила, я, естественно, просто делала настой из зеленого листочка. Здесь уже тогда, в принципе, о чае ну, именно о таком нет смысла mm-hmm. говорить. Поэтому тут вы можете как бы по-разному пробовать, как вам удобно. От 40 до 120 градусов у вас есть самое промежуток. Главное не пережечь, наверное, его. Как вот определить вот здесь, эту вот границу? А вот здесь, здесь вы только своим эмпирическим путем вы должны... Здесь же очень много показателей, характеристик. Ваша печка, да, сколько вы его ферментировали, какой у вас лист, когда вы его собрали. Соответственно, вот, допустим, майский лист, он дольше сушится. Естественно, осенний лист, он быстрее сушится. В зависимости от того, вы собрали только кипрей узколистный или вот как вы, допустим, вы мешаете. Mm-hmm. Разный лист по-разному себя ведет. И вот здесь строго сказать, что есть такая-то технология, это просто будет лукавство и кривда. Зачем о ней говорить? Говорят еще, что по аромату можно определить, когда запахнет сухофруктами. Там это когда вы такое. Его ферментируете. Здесь я искренне рекомендую просто пробовать. Вы его поставили, вы за ним наблюдаете. Вы же его не поставили, не бросили. Особенно, когда человек первый раз его готовит, то есть вы смотрите, да, по готовности листа. Я могу сказать количество времени, при котором мы сушили. Но у нас уже это фабричное было производство. То есть, соответственно, там одно время. Когда мы дома его изготавливали, то есть мы и 20, и 40 минут его сушили, в зависимости от того, какой мы хотели получить. Если мы хотели более зеленый сделать лист, и мы его не сушили там больше 60 градусов, то время сушки было гораздо дольше. Если мы хотели более обжаренный лист, соответственно, вот, ну, как... А вот иногда бывают случаи, когда, допустим, кажется, что уже он хорошо высох, да, а потом, когда его уже складываешь там в тару, uh-huh. да, и получается какие-то вот, допустим, комочки, они вот чувствуются мягковатые. Вот это страшно или нет? Потому что у некоторых, вот, кто дома занимается изготовлением, у них бывает так, что через какое-то время вдруг появляется плесень. Это, но он у вас, только хотел то сказать, он у вас просто спреет, да. Угу. Он у вас спреет, но вот здесь вот у нас иван-чай, да, вы видите, вот эти вот прожилочки, вы на его когда... Камеру давай покажем. Ну вот он обжаренный, когда он недожаренный, вот эти вот прожилочки, они такие прям... Видно их хорошо. Их, да? Их видно, они могут быть зеленоватые, они могут быть светло-коричневые. Здесь у вас, ну, обжаренный mm-hmm. лист, он прям, ну, видно, что он обжаренный полностью. Mm-hmm. Если вы его, вы когда достанете дома, в принципе, противень, там же небольшой объем, mm-hmm. несложно. Вы его немножко пошубуршили, вы видите, что у вас достаточно много вот этих вот прожилочек, но вы его оставьте еще маленько. Только не ставьте там его еще на 20-30 минут. Поставили маленько, посмотрели. Если они, соответственно, потемнели, то он у вас хорошенько прожарился. Если вы его, вы смотрите, его можно, он у вас потом может сгореть. Можно, чтобы вот, допустим, не сгорело, а оставить там. Если сразу, столе, вот, там. Если вы, если он у вас какое-то время полежит, вы его в печку потом поставите, я вам честно скажу, я так тоже делала, с точки угу. зрения, ну, вот, вкуса он будет не очень. Хуже, да? Да, он будет хуже, поэтому, вот, ну, вы его достали сразу, просто нужно посмотреть угу. лопаточкой там. А можно... противень как он должен быть плотно, вот, допустим, большой объем, или все-таки постараться, чтобы он такой был в свободном? Но лучше его, естественно, вот прям, можно. Чтобы он был забитый, не делать, потому что вот будет то, о чем вы говорили, особенно разные, да. если это комочки остаются, да, то он, как бы, соответственно, где-то прожарится, где-то зажарится, где-то не дожарится. Единственный еще момент, вот тоже такое тонкое понимание – он может сгореть. Да. Ну вот покажи, здесь у нас несколько вот видов получилось, готовили, да, дома как раз. Вот расскажи, вот что вот здесь вот как вот по чашечкам, но какие вот чаи получились. Смотри, это зеленый, да, лист. Он ферментированный, я так понимаю. Зрителям тоже нашим да. покажи. Вот, зеленый ферментированный листочек, можно сказать, зеленый чай наш. Его можно, вот есть, я знаю, коллеги по рынку, некоторые ферментируют и его слегка подсушивают, но не обжаривают. Mm-hmm. Такой чаек, он долго не хранится, то есть mm-hmm. нужно понимать, если вы проферментировали листочек и, допустим, его обжарили хотя бы на 40-50 градусах продолжительное время, он у вас, в принципе, ну, сохранит, да, такой вот и цвет зеленого листа, но он у вас хотя бы за зиму сохранится, поэтому я рекомендую его, ну, все-таки в, при большей температуре, ну, маленько обжарить. Здесь вот у нас иван-чай идет с соцветием кипрея. Вот, кстати, еще такая рекомендация, но опять-таки это не для рынка, кто для себя делает. Mm-hmm. Когда вы собираете соцветие, и особенно это когда вот он уже отцветает и пух пошел, вот не убирайте пух. А, не убирать? Я только слышала, например, наоборот, надо пух убирать. Убирать вот эти вот, семена. Семена не убирайте. Вы знаете, мы много тоже читали по-разному. По-разному делали. Ну, когда вы эстетически готовите продукт, да, там, в подарок кому-то, я не знаю, или на продажу у вас там небольшая семейная мануфактурка, конечно, его нужно убирать. А когда вы для себя делаете, вы его сохраняете. Вот, как бы вам, думаю, эстетика не так важна, но с точки зрения именно профилактического воздействия полезного на организм, это будет более качественный продукт. Что дают его семена? Да, это семена. Да. Есть очень много на этот счет литературы. Вот как раз, если вы зайдете на клинические лабораторные исследования, на сайте, прям зайдите на сайте Академии наук, вот крайний раз там было 33 работы, они достаточно такие объемные, но вот интересно, что медикаменты, фитомедикаменты, которые готовятся, это вот чисто мое наблюдение, да, используется вытяжка из листа, делается вытяжка из соцветия и используются семена. Я когда это прочитала, мне этого было достаточно для того, чтобы дома я оставляла как бы все дарованное матушкой землей и просто потреблять. А как они завариваются, как они в заварке выглядят, вот эти пух? А как вы его заварили, он у вас осел и все. Да. Вот. Никак он никак у вас не выглядит. Он просто эстетически, как бы, как это сказать, выглядит. Хорошо, вот здесь маленько. Черненький вот совсем, Вот я все на него смотрела, я не могу понять, то ли он так порезанный, то ли он гранулированный, все-таки не могу мелкий. Я... Да. Мне кажется, это, наверное, может быть, даже уже сухой лист просто перетерли. Видно, что он как будто через мясорубку пропущенный, вот, но он прям видно, что он переферментированный и горелый. Вот, я, конечно, бы, это если человеку нравится, он приготовил для себя такой напиток, то во благо, но... Как бы с точки зрения, там бы, наверное, деткам бы я или пожилым людям бы, я бы не рекомендовала, кто-то, да? Вот, а это вот, мой лист, как бы, это уже фабричный лист. Хорошо. Конечно, в домашних условиях. Хорошо, мы его высушили как надо, для себя сделали. Как хранить теперь правильно? Вот, насчет хранения, о чем я вам говорила. Раньше я думала о том, что это нужно делать в сухом месте и... В зависимости от объемов. Если вы приготовили там 50 килограмм чая или 100 килограмм чая, вы его, в принципе, дома у себя поставили, он у вас и стоит. Но, допустим, у вас небольшая семейная мануфактура, вы делаете больший объем, да, и вам нужно сохранить то ли до следующего лета, а некоторые, он, в принципе, то хранится и 2, и 3 года, но выше 3 лет я не рекомендую его хранить, мы пробовали. Мы же тоже делали и плиточный чай, в общем, все мы делали, как сейчас, в принципе, все делают. И мы пробовали вот с точки зрения того, какой ван-чай, вот, он как китайский чай себя раскрывает, чем дольше стоит, да, нежели, либо он иначе себя раскрывает. Вот, и ван-чай не китайский чай. Я не рекомендую его больше 2-3 лет хранить, потому что вы получите не очень приятный по вкусу, и, я полагаю, не очень полезный по содержанию напиток. Вот, а 2-3 года – это вполне нормальный срок его хранения, но чтобы он у вас сохранился, не раскрошился, соответственно, вот, допустим, если вы хотите, чтобы он у вас не раскрошился, иван-чай имеет такое свойство, он вообще под своим весом очень быстро крошится, и чем дольше стоит, он прям, стеклянный просыпается. Возьмешь банку, его не надо уплотнять? Нет, его не надо уплотнять, и более того, я рекомендую вам его не перебирать. Вот если вы храните его, хотите сохранить, вы его положите в том виде, какой он у вас есть, там со всеми палочками, вот веточками, а когда вы его уже достанете, вы его переберете, потому что когда цветками, вы его... если помешаете. С цветками помешайте, поставьте. Лучше соцветия отдельно хранить, чтобы максимально было меньше веса. Мы всегда хранили либо зафасованный вдоль паках, да, вот это вот вакуумно, либо вы в коробке, только не в чистом виде, обязательно покупайте все-таки... Допустим, 3-литровую банку с крышкой. Вот в отношении стекла я рекомендую все-таки хранить в вакуумных таких пакетах и в картоне, нежели в стекле. То есть бумажные пакеты лучше, да, вот, скажем так? Лучше, да, конечно, лучше бумажные, либо вот эта пищевая пленка, которая... Или картонные коробки. Если вы его чисто в картонную коробку поставите, он у вас может, во-первых, подтянуть всякие запахи ненужные. Понятно. Второе, он сам отдаст весь свой запах. Если он у вас не будет герметичен, у вас вот этого приятного аромата, в принципе, его не будет. А иван-чай, как китайский лист, себя все подряд так сильно не втягивает. Вот реально китайский лист оставишь, но он все отдает. Вот он у вас, когда весь запах свой потеряет, он может что-то к себе притянуть не очень. И второй момент, если он на себя слишком много влаги потянет, даже хорошо обжаренный, он у вас может спреть. Ну, конечно. Так еще раз, идеальный вариант хранения какой? В дойпаках. То есть вот эти вот герметичные, которые закрываются. Да, но как бы это совсем... Ну, в пластике я бы... Я думаю, мы здесь все люди осознанные, понимают, что пластики... А берестяные вот эти вот вырабатываются. То же самое происходит, обмен. Если у вас есть, конечно, возможность такого большого, я не знаю, короба, да, кубического, но все равно вам нужно его в какой-то вакуум погрузить, понимаете? А опять получается обмен аромата отдает. Вы все равно, как вы его сохраните? Вам его нужно максимально... Хорошо. Еще интересно, что можно добавлять, кроме цветов? А с чем хотите, готовьте иван-чай. Но все равно иван-чай, в принципе, это вообще вот такая классика, да, это лист, который позволяет себе сделать любой настой, вот, и в зависимости тут уже у вас какой запрос, да, у вас вкусовой запрос, у вас запрос с точки зрения профилактики какой-то болезни, у вас запрос с точки зрения лечения какой-то болезни. Поэтому здесь по-разному. Но, опять-таки, я не рекомендую его сразу мешать и хранить, вот как многие делают. Опять-таки, у вас просто некрасиво получится. Иван-чай, он покрошится, и как бы там, ну, даже там, я не знаю, земляникой делают, или с каким-то другим, не обязательно с ягодой, да, там, с каким-то листом. У вас просто, ну, иван-чай сам по себе, ну, будет вот мелко листовой. Смешивать уже в чайничке, да, получается. В магазинах продается достаточно большой выбор и с брусникой, и с облепихой, и с листом каким-то. Вот мы как раз и переходим. То есть, получается, вот, что это не совсем... Почему не совсем? Ну, когда это зафасовали потребителю, человек же сам не собирает, почему бы так не сделать? Так можно сделать. У меня была мечта не мешать иван-чай и отдельно продавать травки. С точки зрения того, что... Ну, я настолько прям влюблена вот в кипре, я прям фанат. Вот мне было важно, чтобы он вот красивенький сохранился, чтобы он не поломался, чтобы его вкусик сохранился. И у меня... у меня была компания, ну, русские чаи, да, ну, что не только там иван-чай, и продавать дополнительную травку, пусть человек мешает у себя дома, во благо и пьет. Но не каждый так будет делать, нет ничего плохого, что производитель, наоборот, хорошо, они мешают, и такой продукт. Чем больше разнообразия в природе, тем лучше. Вот мы как раз и перешли к тому вопросу, что когда человек нет возможности или там занят, он не собирает сам этот иван-чай, идет в магазин. Давай поговорим о производителях. Какие чаи лучше покупать? Ну, это как выбрать иван-чай в магазине правильно, скажем так? Некорректный вопрос, конечно, такой. Я перефразировала. Как лучше выбрать иван-чай? По каким показателям нужно выбирать? На упаковке напишут. С точки зрения внешнего, ну вот когда вы вот видите же чай, видно, что он горелый. Ну, в принципе, человек по виду, если особенно как бы это дойпак, там видно, если он зафасованный, ну как вы определите? Вы купите его, попробуете, и вы поймете. Здоровый, хороший продукт, либо же он нездоровый. И тут у вас есть выбор. Либо сказать, иван-чай это... неблагостный продукт, я его никогда в жизни не буду пить, либо же еще попробовать другого производителя. Вот это, наверное, главное. Его видно при покупке, его видно. Давай, посмотрим. Для камеры покажем. Это мелкий листовой. Это ваш уже, который вы производили? Это вот как раз, вот смотрите, очень важно, вот есть мелколистовой, и некоторые люди делают мелколистовой из отсева, из чайной пыли. И я считаю, это лукавство. Так нельзя делать. И можно... Это как в чайных пакетиках получается. Да. И можно делать... у вас... Вы перебрали чаек, и он у вас под своим весом поломался. Это чистый чай, это не отсев. Это, ну, просто он у вас покрошился. И вот из такого можно делать. И вот такой чай, его хорошо мешать с какими-то другими добавками, потому что это, по сути, ломленный лист. Как его отличить? Его очень просто отличить. Вы видите, что он чистый. Вот, прежде всего. Ну, он мелкий, он как бы, ну, видно, что это просто поломанный лист. А на рынке, особенно вот этих вот пластмассовых, очень много продается, там видно, что это, ну, не ломленный листочек, это вот просели там и палочки, и какие-то другие листочки. Это листочки не иван-чай, особенно если они зеленые, в черном чае находятся. Это просто вот отсев. Вот, ну, как бы вы должны понимать, что это отсев. Если для вас, в вашей картине мира, это как бы удовлетворительно, вы можете его себе купить. Если вы, ну, как бы понимаете, что это отсев, его лучше не брать. А ломленный лист вы как бы и дома вам. Зачем же вы приготовили? Вы же не будете ломленный листочек хороший выкидывать. Вот вы его можете с агандалей мешать, с лимоником, вот как я делала, со зверобоем. Ну, то есть у меня в разных кубышках по-разному. Прежде всего, это ломленный лист. Но я хочу сказать о разнице с точки зрения вкусового потребления, органолептических показаний. По-разному нужно заваривать лист. Вот вы сделали, заготовили иван-чай, вот там сделали по-своему, да, как вам душа велела. Вот у вас сломался, ну, поломался листочек, у вас это больше концентрат. И когда вы его заварите, его нужно меньшее количество класть, во-первых, в заварник, это первое. Второе, он гораздо больше заваривается. Допустим, если вы крупнолистовой, ну, вы его реально 3-4 раза заварите. Кто любит крепкий, он его больше 3 раз в жизни не заварит. Вот, то мелкий листовой, я сейчас скажу страшную цифру, но дома я до 9 раз завариваю. Вот, вы его до 9 раз заварите, потому что это вот, ну, концентрат. Он вам будет давать крепкий кирпичный цвет настоя. Он будет давать мягкий лист, он никогда не даст этой терпкости. У вас будет вот этот же чаек, да, давать терпкость, но он же ломленный, он не будет давать. Он будет давать такой мягкий вкус в любом случае, потому что, ну, он по-другому играет. И еще расскажу, как заваривать, наверное, иван-чай. Это я тоже пришла эмпирическим путем, когда вот на конкурсе я участвовала в ГУМе в сельскохозяйственной выставке. Вот мне нужно было как-то заваривать, и вот чтобы он себя, ну, хорошо проявлял. У меня же нет возможности чайную церемонию там делать, проливку. А максимально хотела, мы людям бесплатно его раздавали, это было такое наше внутреннее побуждение. Но мне хотелось вот максимально вот людей приобщить и максимально красиво напиток показать. И вот я думала, ну вот как его заваривать. И просто я логически пришла к тому, что вот мы промыв, когда делаем во время чайной церемонии, по сути, мы что делаем? Мы слегка наливаем воды, вот максимально мы кислородом, да, вот небольшое количество воды и кислород. И лист начинает раскрываться, он не сразу все тебе отдает. Если его сразу заварить, он сразу все, хоп, и отдал. И лист, в принципе, да, потом, ну, никакой. Вот вы его кладете маленько, да, там, ну, у себя, либо это заварничек, либо вот эти, которые продавливают, либо классический, да, прессован, либо, ну, обычный заварник, вы положили в зависимости от вашего объема, ну, там, какой чай вы любите. Совсем, если вы промывку делаете, сделали промывку, если не делаете промывку, вы его обдали маленько водой, совсем слегка, чтобы он листочек покрыл, и вот прям, ну, не пожалейте, там, 2-3 секунды, вот, ну, взболтайте вы его, пускай он у вас кислородом прогуляет. Во-первых, он у вас заваривается очень быстро, до минуты. Он, вот я этот заварила, он сразу там, в течение 40 секунд он у вас заваривается, и он не отдает все сразу. Вы сразу сливаете максимально быстро заварку и не оставляете, вот говорят, иван-чай, чтобы заваривался, нужно оставлять его в сухом, ну, без воды. Нет, неправда, его нельзя оставлять и полностью в воде, и нельзя его оставлять совсем без воды. Помните, я говорила о том, что иван-чай хранится в сырости, во влаге, да. Слегка вот, чтобы он прям вот, ну, слегка он водицы покрывал, он у вас и до вечера действительно сохранится. Вы дома у себя его оставили, вы вечером придете, заварите, у вас будет вкусный, здоровый иван-чай, ну, чайный напиток. Вот, ну, это такие уже небольшие, ну, секреты, тонкости. Да, тонкости, которые можно делать. И, в принципе, как его заваривать и как его сохранять. Запаривать, вот некоторые запаривают, допустим, чайничек накрывается там утеплителем, да. Да, ну как привыкли китайские чаи, индийские заваривать. Его можно, но когда мы его запариваем или на водяной бане его провариваем, это мы уже делаем не чайный напиток, это мы уже как профилактирующий напиток делаем. И, допустим, когда я, ну, я или там Ясенька заболевали, я тоже его на водяной баре 15 минут пропаривала со зверобоем. То есть это уже, ну, как бы, мы сейчас же вроде о чае говорим, да, это уже, как сбор сказать, будет. Ну, я да, думаю, это уже травяной. Не на водяной бане, а вот просто чайник заварили, да, а сверху накрыли, укутать. Там, ну, укутали, да, его. По сути, он у вас что? Он у вас парится. В тепле парится-то. Угу. Он же-то у вас парится. Это вы можете там с целью сохранить его горячим. А, ну, он у вас все равно парится. Есть, как узбеки делают, они... Становится более целебным. Да. Они ставят вот этот у них огонечек, да, он у вас, он узбеков же, да, вот стоит он прям, заварничек над огонечком. Все можно делать. Все можно делать в зависимости от вашей потребности, от вашего запроса. А вот отравиться можно, допустим, если сильно запарил, там, концентрация паров, вот когда готовишь и ферментируешь иван-чай, вот обжариваешь, надышаться. И прочее, вот в большом количестве, да, вот надышаться до, скажем, какой-то тошноты, вот это вот. У тебя был такой опыт? У меня был такой опыт, честно скажу, что... То есть ты большой объем готовил, заготавливала и надышалась испарением. Я чувствую, что мне уже нехорошо как-то. Ну вот, наверное, вы его переферментировали как раз, это вот, наверное, с этим связано. Или воск испарения, вот эти вышли восковые испарения, да? Я не могу здесь судить, у меня... А именно вот запах, то, что у меня была такая вот... Может, это влияние... Концентрация запаха на кухне. Может, реакция вашего организма. Я, ну, каких-то токсических веществ он в себе не содержит, если, ну, с точки зрения его микроэлементов, он в себе токсических веществ не содержит, и он относится... Вот если вы откроете справочник травяной, он относится к категории самых безопасных травяных растений, в принципе, на планете Земля. Поэтому он в себе не содержит токсические. Но вот про печень мы начинали с вами говорить. Он содержит в себе определенные микроэлементы, которые, вот если у вас больная печень, он вызывает кризис. По сути, вот когда я работала с научной литературой, я вот как раз хотела сказать, по сути, он начинает, в принципе, ну, лечение, он начинает чистить вашу печень, но так как он это делает в таком концентрированном виде, человек этот кризис воспринимает, ну, он и может привести к негативным последствиям, если организм, допустим, почки, почки не может справиться с тем, чтобы интоксикацию эту преодолеть, то это может, ну, как бы неположительно закончиться. Поэтому, прежде всего, людям с больной печенью, ну, я бы не рекомендовала самим в домашних условиях, если он там не прокачанный зожевец и там, ну, неосознанно не понимает, что он там делает, я бы не рекомендовала вот такие эксперименты проводить, либо уже обратиться к человеку ведающему, кто ему даст рекомендацию и совет, либо же как бы, ну, соизмерять количество потребления зеленого листа. Упустили вот такой момент. Для меня это лично было интересно. Можно ли при изготовлении иван-чая резать его ножом? Вы имеете в виду металл, это, мне кажется, из области того, можно ли его сушить больше 60-40 градусов. Даже сама мясо. Это уже от культуры самого человека, от его картины мира. У каждого из нас разная картина мира, которая соответствует уровню наших ценностей, нашему восприятию, нашему образу жизни. Поэтому, ну как, тут же не скажешь строго, ты негодяй, зачем там металлическим ножиком режешь, там, или в эмалированной посуде его ферментируешь, или там кто-то там только посредством деревянных ложечек потребляет пищу, да, кто-то руками потребляет. Разные культуры, разная система ценностей, вот, разные подходы. Каждый пусть по своему сердцу потребляет. Кому что надо, он к этому придет со временем. Своей энергией каждый это наполнит, нейтрализует. Да? Ну что ж, друзья, мы сегодня поговорили и о пользе иван-чая, и даже затронули некоторые вред. Есть у кого-то еще какие-то вопросы к Екатерине? Есть что дополнить, добавить? Вот посушки цветков, вот как лучше их сушить в духовке или можно естественным путем? В принципе, они высыхают достаточно быстро, если ты их разложил там на столе, да, они там на следующий день, они уже сухие. И так, в зависимости от времени, запроса в отношении времени сохранения. Если у вас как бы более продолжительно, у вас большой объем, соответственно, соцветия, то, конечно, если вы плохо просушите на солнышке, то он у вас, ну, также запреет. Если у вас есть возможность там его хорошо просушить, лучше, конечно, от солнышка. Там, если нужно быстро и качественно, то это духовка. Это опять-таки от вашего запроса. Я бы не стала здесь какие-то... Ну, аромат немножко разный. Самое интересное, я обратила внимание, что когда в духовке сушеный, он ярче аромат. Вот он прям медом сильнее пахнет. А когда в печи русской, он еще ярче. Это уже от наших возможностей. От наших возможностей. Самый лучший ван-чай выходит либо в печи китайской, да, ну, фабричной, либо же в печи русской. Вот, но он по-разному будет себя вести, вот, по-разному будет раскрываться. А так... Как, какие есть возможности, так и делать. Благодарим тебя, Екатерина. Да, благодарю вас. Да. Да. По нашей традиции мы предоставляем тебе возможность обратиться к слушателям и зрителям Народного славянского радио. Это неожиданный такой очень добрый бонус. Но так как мы говорим сегодня об иван-чае и о полезных продуктах, мне бы хотелось искренне от души русскому человеку, который сейчас по ту сторону экрана находится, чтобы мы, вот особенно молодые родители, да, родители наших родителей, наши родители, люди, которые уже ведут более осознанный образ жизни, которые воспринимают информацию новую, которая поступает к нам, чтобы мы ее переводили в качество своей жизни, в традицию именно своей семьи, чтобы мы не просто слышали, не просто кому-то рассказывали, а чтобы мы через свой опыт, через свою практику к этому приходили. Если мы о чем-то говорим, чтобы это было внедрено именно в нашей жизни, именно в нашем опыте, и русские продукты, которые сейчас у нас на повестке дня, к которым мы вот приходим благодаря и политической обстановке, сложившейся в нашей стране, и благодаря тому, что вот сердце нас ведет к нашим исконным традициям, чтобы это максимально масштабировалось, максимально входило в обиход нашей семейной традиционной жизни, и чтобы мы обучали своих деток, внуков и максимально распространяли эти новые старые благостные, в том числе напитки и традиции, среди населения не только России, а в целом нашей планеты Земля. Присоединяемся к твоим добрым пожеланиям. Я напомню, что сегодня мы находимся в гостях в клубе «Живой дом». И Екатерина Дружинина нам профессионально сегодня и очень так досконально, кропотливо рассказала о том, как собирать, приготовить полезный русский напиток иван-чай. Помогали в этом ей Ольга Кузнецова, хозяйка «Живого дома», Елена Ромская и Ольга Арестова. А я, Елена Андреева, напомню, что это Народное славянское радио. Собирайте те дары, которые дарит вам матушка-земля. Пользуйтесь ими во благо. Собирайтесь почаще за семейным столом. Угощайте и радуйте друг друга душистым чаем. И обязательно поддерживайте нашего отечественного производителя. Добра вам!